Без причины никто не будет творить бесчинство, даже подонки. «Да ну!» — ласково фыркнул Краули. «Да чего же мы наивны! Если хотите знать, половина задержанных у нас на участке — это те, кто едет на красный свет и давит пешеходов, те, кто избивает жен, стреляет в друзей, и никто из них не может вспомнить, зачем они это делали. Мотивы-то, конечно, есть, но так глубоко запрятаны, что без динамита до них не доберешься, а того типа, которого вы стараетесь найти, пуская в ход вашу подогретую виски и пивом логику, если он и вправду существует, разыскать нет возможности. Ведь нет ни мотива, ни подоплеки, ни улик. Он и будет себе разгуливать без горя и забот, если только вам не удастся собрать доказательства, косточку за косточкой, чтобы выстроить всю цепочку». С довольным видом Крамли сел и налил еще кофе. «Вы когда-нибудь задумывались, почему на кладбищах нет сортиров?» – спросил он. «У меня отпала челюсть». «Верно, никогда не замечал. К чему покойникам уборная? Если только вы не пишете рассказ в стиле Эдгара По о трупе, который проснулся в полдень, не захотел облегчиться? Загорелись накропать такой рассказик? Надо же! Теперь я раздаю идеи. Крамли!» «Начинается», — вздохнул он, отодвигая стул. «Вы верите в гипноз, в регрессию сознания? Да вы уже и так регрессировали, дальше некуда». «Послушайте», — выпалил я, — «я же так рехнусь! Загипнотизируйте меня! Верните назад! Запихните меня туда!» «Святой Моисей!» Крамли вскочил, допил кофе и выхватил из холодильника пиво. «Куда же вас запихать-то? В психушку!» «Крамли, я ведь столкнулся с убийцей и хочу снова с ним встретиться. Тогда я не обратил на него внимания, он же был пьян. Он ехал со мной в последнем трамвае в тот вечер, когда я нашел мертвеца в львиной клетке, стоял в трамвае позади меня». «Это все равно ничего не доказывает. То, что он бормотал, может послужить доказательством, но я не могу вспомнить, что. Если бы вам удалось вернуть меня назад, чтобы я опять оказался в ливень в этом трамвае и опять услышал его голос, я смог бы теперь узнать его, и убийства прекратились бы. Разве вы этого не хотите?» «Факт. Хочу. Значит, я вас вот так заворожу. Вы проблеете мне, что вы узнали, а я тут же пойду и арестую убийцу. Так, что ли?» «Пошли, скажу. Нехороший вы человек. Мой друг-писатель под гипнозом узнал ваш голос. И больше никаких доказательств не требуется. Вот наручники. Давайте-ка их защелкнем». «Пошли вы к черту». Я вскочил и со стуком поставил на стол чашку. «Я сам себя загипнотизирую. В конце концов, не так уж это трудно. Самовнушение, и все. Я и так все время сам себя убеждаю». «Перестаньте. Вы же не знаете, как это делается. Вы не тренировались. Сядьте, ради бога. Найду я вам хорошего гипнотизера». «Да». Крамли как-то странно рассмеялся. «Может, обратитесь к А.Л. Чужаку? Он же практикующий гипнотизер?» «Господи!» — содрогнулся я. «Даже не шутите так. Он задушит меня. Шопенгауэром, Ницше, анатомией меланхолии Бартона я уже никогда не оживу». «Нет, Элма, это должны сделать вы. Я должен выставить вас отсюда и лечь в постель». Он ласково подтолкнул меня к двери и настоял, что отвезет домой. По дороге, глядя прямо вперед в непроглядное будущее, он сказал: «Не тревожьтесь, больше ничего такого не случится, малыш».Но он ошибся. Конечно, это обнаружилось не сразу. Я проснулся в 6 утра, вообразив, что снова услышал стрельбу. Но то просто разрушали пирс. Рабочие, как зубные врачи, силились вырвать этот громадный зуб. «Интересно», — подумал я, — «почему разрушители берутся за разрушение в такой ранний час? А что это за оружейные выстрелы? Может, это они так хохочут?» Я принял душ и выскочил из дому как раз навстречу стене тумана, которая надвигалась из Японии. Старики с трамвайной остановки уже были на берегу, опередив меня. Я не видел их с того самого дня, как пропал их друг мистер Смит, нацарапавший на стене в спальне свою фамилию. Я смотрел, как они наблюдают за гибелью Пирса, и чувствовал, что у них внутри тоже рушатся все основы. Они не двигались, только челюсти ходили ходуном, будто они вот-вот сплюнут жеванный табак. Опущенные вдоль тела руки вздрагивали. Я знал, что и они знают. Разрушат пирс, и тут же загрохочут машины, кладущие асфальт, зальют гудроном трамвайные рельсы, заколотят кассу, где продают трамвайные билеты, выметут остатки билетных конфетти. Будь я на их месте, я сегодня же отправился бы в Аризону или куда-нибудь еще, где светит солнце. Но я был на своем месте и на полвека моложе. Мои суставы еще не заржавели, а кости не скрипели всякий раз, когда огромные машины наносили сокрушительный удар по пирсу, оставляя после себя пустоту. Я подошел к старикам и встал между двумя из них. Мне хотелось сказать им что-то значительное. Но я просто глубоко вздохнул. Этот язык они понимали хорошо. Услышав мой вздох, они долго ждали, а потом закивали головами.